Пианист из Ласкала. Познакомился я с ним в Милане, на улице Сольферино, в доме номер 40. Я хорошо запомнил этот адрес, потому что на третьем этаже этого серого, ничем не примечательного дома находится немецкое консульство, куда мне пришлось тогда часто наведываться. Весь 92-й год я проработал в Северной Италии в Тренто, в местном университете. По работе мне пришлось несколько раз ездить в Германию, во Франкфурт. Итальянцы, как и все другие европейцы, путешествуют по Европе свободно, без виз, покупают билет и летят куда им надо, в Париж или Лиссабон. А вот с российским паспортом, все еще серпастом и молоткастом, никуда не подашься, нужна виза. А визу в это время стало получать все труднее. Центральная Европа, в особенности Германия, стала отгораживаться от потока беженцев, хлынувших с востока в поисках работы в спокойной и сытой стране. Германию наводнили российские кандидаты наук, врачи и музыканты. Наших музыкантов там стали называть бременскими. Они бродили из города в город, давали концерты на площадях под открытым небом, в уличных переходах и метро. Однажды в Мюнхене на Мариенплац я встретил знакомого скрипача из респектабельного московского ансамбля. Он играл концерт Моцарта в сопровождении Радиолы, исполнявшей партию оркестра. Накрапывал дождик. Несколько прохожих слушали, стоя под зонтами. На тротуаре у ног музыканта лежала вышитая узбекская тюбетейка. В нее кидали монеты. Я разглядел в ней даже две бумажки по 10 марок. Один мой московский коллега, известный физик, все послеперестроечные годы любил повторять: «Без сосисок я обойдусь, а вот без свободы — нет». Но и он недавно уехал. Консульство в Милане работает до полудня, а ехать из Тренто в Милан нужно часа 4 поездом, да еще с пересадкой в Вероне. Чтобы успеть, я вставал ночью, шел пешком из нашей деревушки до станции, садился в полупустой поезд и дремал у окна. За темным окном до самых звезд поднимались огоньки, и по ним угадывались горы и долина реки Адидже, вдоль которой шел поезд. Небо постепенно розовело, огни гасли, и яснее проступал силуэт гор. С них в долину спускался туман. В Милан я приезжал уже при свете дня и, сбежав по ступенькам с высокого перрона, бросался в метро. Если быстро добраться до станции Москва и пробежать с полкилометра вдоль длинных и унылых банковских зданий, можно успеть к консульскому окошку к 11, то есть за час до закрытия. Часа хватает на то, чтобы ответить на вопросы анкеты и протянуть ее в окошко вместе с паспортом. Проделав это, я немедленно пускался в обратный путь, чтобы засветло вернуться домой. Через неделю ночью я снова отправлялся в Милан получать эту самую визу. На этом мытарства не кончались. Так как ехать в Германию поездом намного дешевле, чем самолетом, нужно обзавестись еще австрийской транзитной визой. А для этого приходилось ехать в Милан снова. Очень скоро я возненавидел этот знаменитый итальянский город, так и не увидев его. И на этот раз консульский офис выглядел как обычно. В небольшой комнате за столами сидели над анкетами несколько человек, африканцы и вьетнамцы, молодые люди в джинсах и свитерах, видимо, студенты или наемные рабочие. Время от времени они подходили к окну и сдавали чиновнику бумаги, объясняясь по-итальянски. Я был в очереди последним. Сидя за столом, я лихорадочно быстро писал, стараясь успеть до закрытия, как вдруг услышал итальянскую речь, заставившую меня поднять голову. У окна офиса стоял господин средних лет в элегантном костюме и расстегнутой белой рубашке, без галстука, с гривой густых, волнистых, слегка сидеющих каштановых волос. По-итальянски он говорил бегло, но с русским акцентом. Из его объяснений с чиновником я понял, что он пианист из Миланского оперного театра «Ла Скала» и едет на 2 месяца по контракту в Дрезден, в оперный театр. Потом он подошел ко мне и сказал по-русски: «Мы, кажется, соотечественники. Не поможете ли мне с этой анкетой? Говорить я кое-как говорю, а вот писать...» Заполняя графа его анкеты, я узнал, что зовут его Николай Тарасюк. Ему 50 лет, родился он в Киеве, не женат. И вот уже 5-й год работает в «Ла Скала». Так что и знакомиться было не нужно. Николай спросил меня: «Вам приходилось бывать в Дрездене?» Я ответил, что приходилось и много раз. Тогда он спросил: «Ну, и как вам там оперный театр?» «Здание очень красивое, рядом с Цвингером, со знаменитой Дрезденской галереей. А как там сейчас поют или играют, не знаю. Я был там давно, еще во времена ГДР». Когда мы вышли вместе на улицу, Николай сказал: «Я вам так благодарен, вы просто спасли меня. Вот этими руками, проигравшими без малого 45 лет, я не написал ни строчки, да еще по-немецки. Нет, правда, скажите, что мне для вас делать?» «Ну что вы! Само собой, какие пустяки!» — бормотал я. «А впрочем, — сказал я, развеселившись, — я знаю, о чем попросить. Достаньте нам с женой билеты в «Ла Скала», конечно, не самые дорогие. Вот этого я не могу. Не по чину. Впрочем, и звездам это не всегда удается. На днях Мирелла Френи устроила скандал. Каким-то ее друзьям не оставили билетов на ее концерт. А моя должность скромная — пианист-концертмейстер. Аккомпанирую солистам и хору, помогаю режиссеру с партитурой. Рабочая лошадка. Иногда работаю по 12 часов в сутки, как топер на свадьбе. Говорю: «Но не могу больше, устал». А режиссер смеется и заказывает мне еще один кофе. И Николай улыбнулся. Улыбка у него была странная. Глаза оставались грустными и какими-то растерянными. Разговаривая, мы дошли до метро, и я собрался уже попрощаться. Но Николай сказал: «Послушайте, ведь вы никогда не были в «Ла Скала». Давайте я покажу вам театр, а потом зайдем куда-нибудь, выпьем кофе. Сегодня я свободен. Зачем вам спешить? Ну, приедете в свое Тренто поздно вечером. А можно и у меня переночевать. У меня тут рядом, на улице Андрейс, просторная квартира. А утром я вас подкину на вокзал на своей машине. Раньше у меня был старенький Volkswagen, а недавно я купил новый гольф. Только не подумайте, что из любви к Германии экономичнее». И Николай улыбнулся, и опять как-то грустно. И в самом деле, — подумал я, — когда я еще попаду в этот знаменитый театр, а заодно и город, наконец, увижу? И я согласился. Пока мы шли к театру, Николай вовсю ругал администрацию. Директор Карло Фонтана стар и на все махнул рукой. А главный дирижер Рикардо Мути, недавно женившись на молодой певице, оркестром не занимается. Он горд, сух и неприступен. Театр разваливается. Разговаривая, мы прошли через Пьяцца ди Дуомо, через знаменитую галерею Виктора Эммануила с модными магазинами и вышли на площадь к театру, где стоит памятник Леонардо. Обогнув слева здание и пройдя кассы, мы вошли в гараж, где Николай почтительно поздоровался со старичком, дежурившим у служебного входа. 1 или 2 пролета лестницы, и мы вышли на сцену. Огромная сцена была пуста, и оркестровая яма закрыта. Был ноябрь, но оперный сезон еще не начался. В «Ла Скала» шли концерты. На помосте, закрывавшем оркестровую яму, стояли пюпитры. Видимо, шли репетиции оркестра, но музыкантов не было. и только двое скрипачей, сидя, о чем-то негромко разговаривали. Николай вывел меня на середину сцены, и я увидел зал. Он был меньше, чем у нашего большого, и скромнее. Николай показал мне справа от нас билетажи ложу, в которой на премьерах своих опер сидел Верди. Ложи ярусов расположены не по радиусу, а под углом. И все разные. Одни с зеркалами, другие без. Николай сказал, что многие из них арендованы богатыми миланскими семьями чуть ли не с прошлого века. Я подумал, что вижу зал со сцены таким, каким его видели Карузо, Джильи, Каллас. В углу у входа на сцену стоял рояль ярко-красного цвета. «Вот на нем я играю», — сказал Николай. «А зал, как видите, так себе. Ничего особенного. Разве можно сравнить его с нашим киевским оперным, не говоря уж о большом? Но что здесь замечательно, так это акустика. И сейчас я вам это покажу. Пропойте что-нибудь». «Как, здесь? Да я не пою. А что спеть?» «Да что хотите. Хоть в полголоса, хоть про себя. И сами увидите. Вернее, услышите». Зал был пуст. Один скрипач ушел, а оставшийся разбирал ноты. Николай, грустно улыбаясь, смотрел на меня и ждал. И вдруг меня охватило отчаянное озорство. «Ля донне мобиле! Куаль пиумы альфенто!» Мне показалось, что пою не я, а кто-то рядом, и очень громко. Скрипач на секунду поднял голову и тут же снова углубился в ноты, даже не взглянув на меня. «Вот видите, — сказал Николай, — архитектор Пьер Марини, который построил театр, гениально знал акустику. Кстати, Риголетто как раз пойдет в этом сезоне, и, говорят, петь будет Паваротти. Лично я в этом сомневаюсь. В прошлом сезоне он пел в Дон Карлосе, пустил петуха, и его плохо приняли. А билет, между прочим, стоил 1 000 000 лир. Паваротти обиделся и отказался петь в паяцах. А может быть, все это из-за ноги, которую ему тогда оперировали в Риме?» Потом Николай провел меня по ярусам, где не было ни позолота, ни хрусталей, по нижнему фойе со скульптурами Россини и Доницетти и верхнему с большой люстрой и огромным бюстом Тосканини, обращенным к окнам, выходящим на площадь к памятнику Леонардо. На лестнице по дороге к выходу Николай поцеловал ручки двум очень спешившим куда-то дамам. Дамы не обратили на него никакого внимания. А Николай сказал, как будто извиняясь, «Ничего не поделаешь, такие здесь порядки», и улыбнулся своей странной улыбкой. Выйдя из театра, мы снова прошли в галерею и уселись в баре за столик. «Скажите, Николай, я знаю, что вы едете в Дрезденскую оперу. Зачем?» «Меня пригласил мой приятель, скрипач из Свердловской оперы. Играет в Дрезденской опере уже пару лет, он и контракт устроил. Хочу попытать счастье. Может, устроюсь там? А здесь у вас кончился контракт?» «Да нет, мне его недавно продлили». Я с изумлением уставился на него. Он спокойно пил свой кофе. «Как? Вы по своей воле хотите оставить Ля Скала, уехать из Италии? Оставить самый блистательный, самый профессиональный оперный театр? Почему? Мало платят?» Николай молчал и улыбался. Теперь, сидя напротив, я, наконец, разглядел его улыбку. Она была широкой во весь рот. Печально ее делали глаза, как будто избегавшие моего взгляда. «Да нет, платят мне хорошо. И квартира удобная, и для Милана недорогая. И знаете, здесь, в Италии, я пить перестал. Разве вино иногда? Каждое лето недели 3 на Капри отдыхаю. Всю Италию вдоль и поперек объездил. Кстати, вы в Равенне бывали?» «Нет?» «Поезжайте, очень советую. Такая Тихая седая старина. Почему-то наших туда редко заносит. Да, так вы спрашиваете, почему в Германию? Как бы это вам объяснить? Николай задумался. Официант принес еще по чашке кофе и по стакану воды. Между прочим, итальянский эспрессо — лучший кофе в мире. Я всегда его запиваю холодной водой. Я думаю, самая лучшая еда у нас, а лучший кофе в Италии. Так почему в Германию? А вот скажите, приходилось ли вам прийти, ну, случайно, в дорогой ресторан, в приличную компанию, небритом и в грязной рубашке? Нет, да я в дорогие рестораны и не хожу. Не в этом дело, это я к примеру. Чужой я здесь. Пятый год вкалываю, пятый год на мне ездит, и все равно чужой. На днях Бенини, второй дирижер, встречает меня, смотрит, как будто не узнает, а потом говорит: «А, это вы? А вы все еще у нас?» Поймите правильно, итальянцы добрые, даже сердечные люди, хоть и любят пыль в глаза пустить, но я артист, мне нужна не только свобода, но и уважение. А здесь мое искусство никому не нужно, ведь они даже не знают, что Киевскую консерваторию я окончил с отличием, что давал сольные концерты, мальчишкой аккомпанировал Гмыри. Кому это здесь интересно? Ну а в Дрездене? Думаете, будет иначе? Не знаю. Будет видно. Хотите еще чашку? Нет, спасибо. Хочу еще вас спросить. А как вообще вы здесь оказались? И почему вы один? Одному трудно. Вы, кажется, не женаты? А я и сам не знаю. В общем, нет, не женат. Но у меня взрослый сын в Свердловске. Была со мной такая история 20 лет назад. Приехал я с Киевским оперным в Свердловск на гастроли. После концерта в какой-то компании познакомился со студенткой. Была она спортсменка, училась в физкультурном институте. Красивая такая, тонкая, стройная. Жила одна в общежитии, в комнате с двумя подругами. Там было строго. Я к ней через окно лазил. Потом снял комнату, стали жить вместе. Ну а какая у музыканта жизнь, сами понимаете. Сегодня здесь, завтра там. Из Киева в Свердловск на такси не приедешь. Да к тому же в это время стал я выездным. Ездил с театром и солистами то в Европу, то в Японию. Как-то приезжаю в Свердловск и узнаю от нее, что ждет ребенка. Я обрадовался. Начал строить семейные планы. Но сначала к себе в Киев улетел, а потом на пару недель в Прагу. В Киеве я жил с матерью, а два моих брата жили в Клинцах. Я матери все рассказал, и она к братьям переехала. Квартиру в Киеве нам уступила. Приезжаю я за невестой в Свердловск. Помню, зимой это было. Прихожу к ней, на столе бутылка. «Выпей», — говорит с морозу, — «нам поговорить надо». И ставит на одну рюмку на стол. Сама она тоже выпивала. Но тогда на 7-м месяце была. Выпил я, поел. И тут она мне и говорит: «Вот что, Коля, ни в какой Киев я с тобой не поеду. Жизнь у тебя сумасшедшая, и ты сам такой же. Я замуж выхожу». И назвала мне имя штангиста, ставшего перед этим олимпийским чемпионом. Я его, между прочим, и раньше знал по компании, в которой мы встречались. Я говорю: «А как же ребенок?» А она так спокойно: «А ребенок не твой». Я уехал в Киев, а она родила сына. Сын вырос, сейчас ему 19. Все говорят, похож на меня, одно лицо. Меня отцом считает. Прошлым летом приезжал ко мне в Милан. Мы с ним на Сардинии 2 недели отдыхали. А муж ее спился, сейчас на пенсии. Все эти годы я им деньги посылаю, сыну и ее мужу. Без меня пропали бы. А в Милане я оказался после Чернобыля. Было это так. Я уже сказал, что был выездным. Когда театр выезжал на гастроли за границу, с нами всегда ехал 41-й. Так у нас звали сопровождающего КГБшника. Много их поездило с нами. Были они люди тихие, незаметные. Мне и другим забот не причиняли. Разве что иногда просили помочь отовариться. Никаким иностранным языком они, конечно, не владели. А домой без подарков не приедешь. А тут просто зверь какой-то попался, говорят, полковник. Были мы тогда в Токио. Уж не знаю, на какую я ему мозоль наступил. На обратном пути в Хабаровске мы с ребятами из оркестра поддали в гостиничном баре. Засиделись допоздна. И он с нами был. Мы еще за него платили. О чем трепались, не помню. Ну, устали ребята, расслабились после гастролей. А утром за завтраком он, наклонившись и сверля меня глазами через очки в золотой оправе, тихо так говорит. «Все, Тарасюк, больше ты за границу не поедешь. Отъездился». Я тогда еще подумал, шутит или только грозит, чего с похмелья не бывает. А когда меня в очередную поездку не пустили, понял, не шутил полковник. Вот так в одночасье стал я невыездным. Уж куда я не обращался, кого не просил, к помощнику Щербицкого ходил, своему старому знакомому. Все напрасно. Из театра пришлось уйти. На работу перестали брать. В Киевской филармонии говорят, не можем тебе дать работу, у нас выезжать надо. В каких я тогда кабаках не играл, чтобы себя и мать прокормить? Там подошла перестройка, а весной 86-го случился Чернобыль. Мать жила тогда с братьями в Клинцах, рядом с Чернобылем. Забрал я их оттуда и перевез в Киев. А сам по туристической визе уехал в Загреб, в Югославию. С этого все и началось. Из Загреба приехал в Милан, в Ля-Скала, послушали меня. Видимо, я им понравился, но на работу меня тогда не взяли. Сказали, что места нет. Да и по туристической визе работать не разрешалось. Обещали на следующий сезон. Я вернулся в Загреб и стал ждать. Пока ждал, еще в Вену съездил. И там, в оперном театре, показался. Скоро получил приглашение сразу в два места, в Милан и Вену. Выбрал Ля-Скала. И вот уже пятый год здесь. Ну, а по Киеву скучаете? О, еще бы! Да я был там недавно. Мать похоронил. И друзей навестил. Некоторые уехали, а те, кто остался, бедствуют и говорят вроде вас. «Уходить из Ля-Скала? Да ты с ума сошел!» А когда узнают, сколько мне здесь платят и как я живу, просто за голову хватаются. Странно устроен человек. Может, и вправду хорошо, где нас нет. Каждому свое. Вот я бы променял этот элегантный бар, где мы с вами сидим, на наше киевское театральное кафе. Там коньяк пили из граненых стаканов. И Катя, наша буфетчица, если ее хорошо попросить, наливала в долг. Мне сейчас 50. Я решил так. Поработаю до пенсии и вернусь в Киев. На тамошнюю пенсию мне плевать, какая-то пенсия. Деньги у меня будут, а работа, пока жив, всегда найдется. Вот только болеть у нас нельзя. Лекарств нет. Я отсюда в Киев и Свердловск даже аспирин посылаю. Ну, а смерти не боюсь, она и здесь кого нужно найдет. Я к ней отношусь как пионер. Увидев мое удивление, Николай пояснил. Придет с косой, встанет в дверях и спросит, готов? А я отвечу, всегда готов. Но ты как, поедем ко мне ужинать? Спасибо, но не получится. Я вспомнил, что как раз завтра утром у меня семинар. А мне ведь долго добираться. Жаль, а то бы я вас галушками угостил, нашими, почти как в Киеве. На соседней со мной улице семья из Закарпатья ресторанчик открыла «Днепро». Так я у них борщ и галушки на дом беру. Итальянцам нравится. Они говорят, что похоже на их тортеллини, только вкуснее. Жаль, что не остаетесь. И Николай проводил меня до метро у Миланского собора. Но прежде он подвел меня к быку, выложенному мозаикой на полу, недалеко от выхода из галереи. Он заставил меня наступить каблуком быку на известное место и повернуться кругом. Это такая здесь примета. Теперь в Милане вас всегда ждет удача. «Спасибо», — сказал я. «Я подозреваю, что перед отъездом в Германию вы придете сюда и сделаете то же самое». «Конечно», — ответил он. «Кто его знает? Как там в Дрездене дело обернется? Может, еще и вернусь в Милан». И улыбнулся своей непонятной, грустной улыбкой.